Запись в дневнике Марии, сделанная на следующий день. Я помню все, кроме той минуты, когда приняла решение. Забавно. Ни малейшего чувства вины. Раньше я всегда считала, что женщинам, торгующим собой, жизнь просто не оставила никакого выбора. А теперь вижу, что это не так. Я могла сказать «да», могла ответить «нет». Никто ни к чему меня не принуждал, ничего не навязывал. Я иду по улице, всматриваюсь в лица прохожих, думаю, а они выбрали себе судьбу сами? Мне нисколько не жалко себя. Я могла бы, да мало ли что я могла бы. Но, подобно большинству представителей рода человеческого, предпочла, чтобы выбор пути за меня сделала судьба. Значит, вот как это происходит. Значит, это так просто. Она вспомнила о модельном агентстве. Знают ли они, что было нужно арабу на самом деле? И в этом случае Мария снова притворилась наивной. Или же всерьез полагали, что он способен был предоставить ей работу? Так или иначе, но в это пепельно-серое женевское утро Мария вдруг почувствовала себя не такой одинокой. Потому что рядом с ней была теперь другая женщина, невидимая никому, кроме нее. Мария сама никогда раньше не замечала ее присутствия. Теперь вот заметила, ощутила. Она улыбнулась ей, этой невидимой женщине, похожей на Пречистую Деву, Мать Иисуса. И та, улыбнувшись в ответ, посоветовала быть осторожней, потому что не все так просто, как кажется. Мария не вняла совету. Она уже взрослая, сама отвечает за свои поступки и не верит, что где-то там, в горних высях, плетется заговор против нее. Она теперь узнала, что есть люди, готовые выложить 1000 франков за то, чтобы провести с ней ночь. Да нет, не за ночь. За то, чтобы полчаса побарахтаться с ней в постели. И теперь ей всего лишь предстоит решить, купить ли на эту 1000 билет на самолет и вернуться домой, или побыть здесь еще немного, скопить денег на дом для родителей, на красивую одежду, на путешествия по тем местам, где ей всегда так хотелось побывать. Дело в том, что она не знает, с чего начать, что именно делать. Когда она только появилась в Женеве, встретившая ее девушка, кажется, ее звали Вивиан, мельком упомянула Рю де Берн, Бернскую улицу. Да-да, она с этого и начала, даже не сказав Марии, куда поставить чемоданы. И Мария тотчас отправилась к одному из тех больших щитов, которые стоят на нескольких людных и оживленных улицах Женевы. Она столь приветлива к туристам, что не желает, чтобы кто-нибудь из них заблудился. И во избежание подобной неприятности устанавливает на перекрестках такие панели. На одной стороне список улиц и площадей, на другой — подробный план города. У стоявшего возле щита мужчины она осведомилась, не знает ли он случайно, где улица Берна. Тот взглянул на нее с явным интересом, переспросил, точно ли эту улицу она ищет или хочет знать, где проходит шоссе на Берн, столица Швейцарии. «Нет», — Мария отвечала, — «я ищу улицу, которая находится в этом городе». Мужчина оглядел ее с ног до головы и молча пошел прочь, совершенно уверенный, что его снимают скрытой камерой для одной из тех телепрограмм, где на потеху публики людей ставят в глупое положение. Мария, простояв возле тумбы четверть часа, Женева в сущности невелика, вскоре нашла искомое. Запись в дневнике Марии, сделанная в тот вечер, с пометкой на полях «не уверена». Я догадалась, за что мужчина платит женщине. Он хочет быть счастливым. Он не выложит 1000 франков только за то, чтобы испытать оргазм. Он хочет быть счастливым. Я тоже хочу. Все на свете хотят счастья, и ни у кого не получается. Что же я потеряю, если решу на какое-то время стать... Мне трудно даже мысленно выговорить это слово. Не то что написать его. Но все же. Итак, что я потеряю, если решу на какое-то время стать проституткой? Честь, достоинство, самоуважение. Если хорошенько подумать, у меня никогда не было ни того, ни другого, ни третьего. Я не рвалась на этот свет. Я не встретила того, кто полюбил бы меня. Я всегда поступала неправильно. И сейчас готова допустить, что жизнь моя и так загублена мною.